серебряное яблочко соскочило с золотого блюдечка, огни в нем погасли, поверхность затуманилась, и все исчезло. Криком закричал Иван-царевич: «Ох, Василиса моя! Ох, бедная! Как же мне тебя спасти? Как извести Кощея проклятого? Помоги мне, Баба-Яга, век не забуду твоей милости!» Отвечает ему Баба-Яга: «Трудно ее будет вызволить, нелегко с Кощеем сладить, он ведь бессмертный, его мечом не разрубишь, тут особая смекалка нужна, слушай! Смерть Кощеева на кончике золотой иглы, игла-то в яйце, яйцо в серой утке, утка в борзом зайце, заяц заперт в каменном сундуке, а сундук на цепях висит, к большому дубу прикован. Тот дуб Кощей пуще глаза бережет, нелегок путь к дубу, но да не крученься. Утро вечера мудренее, переночуй в моей избушке, а завтра я тебе особого провожатого дам. Он и укажет дорогу. Хорошенько отдохни, Иван-царевич, завтра день трудный, завтра все решится». Вот и ночь наступила. Вышел из-за тучки молодой месяц. Глянули на землю чистые звезды. Легкий ветерок с моря подул. Чуть колышутся ветки деревьев в лесу дремучем. Поутру чуть свет, Баба-Яга гостя разбудила, накормила его, напоила, а потом лихо свистнула, да и манит к себе черного кота. «Ах ты мой котик, белый животик, черная спинка на носу щетинка, беги, мурлыка, вперед по краю лесного, вдоль берега морского, доведи, добро молодца, до дуба заветного заповедного. Там конец дороги, там вас победа ждет!» Иван-царевич Бабе-Яге поклонился, молвил: «Ну, бабуля, прощай, не поминай лихом!» А кот мурлыка фыркнул, сладко мяукнул, да и побежал по тропинке в чащу дремучего леса. Иван-царевич идет следом за котом, сквозь бурелом себе дорогу мечом прорубает, зыбучие болота стороной обходит, смело на крутые холмы взбирается. Долго ли, коротко ли, добрались Иван-царевич и кот Мурлыка до крутого утеса каменного. На том утесе над морем громадный дуб стоит, шумит листвой зеленою. На вершине дуба каменный сундук золотыми цепями к стволу прикован. Добраться до него нелегко, достать его трудно. Пригорюнился Иван-царевич, а кот ему: «Что ж ты головушку повесил? Али забыл, что на пути дороги верных друзей нашел? Добро-то всегда старится и возвращается. Ну-ка, зови своих приятелей, они рады будут тебе верой и правдой послужить». Послушался кота мурлыку Иван-царевич, возгласил на всю округу: «Други мои сердешные, пришел ваш черед мне послужить, сотворить чудеса великие». Только эхо умолкло: откуда ни возьмись, медведь бежит. Громадный, мохнатый, в один миг вскарабкался на утес, корни дуба подрыл, да и выворотил огромное дерево. Грянулся дуб с утеса, а сундук вдребезги разбился. Выскочил из сундука борзый заяц и наутек во всю прыть. Глядит Иван-царевич, за первым зайцем второй гонится. Старый знакомец длинноухой нагнал и разорвал в клочки. А из Кощеева зайца тем временем утка серая вылетела, поднялась высоко под облака. Глядь, на нее селезень зеленокрылый кинулся. Как ударит он утку, она яйцо выронила, полетело яйцо вниз и упало в синее море, в самую пучину. Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо-то найти? Вдруг видит, подплывает к берегу щука чешуйчатая, в зубах яйцо держит, всей пастью улыбается. Схватил яйцо Иван-царевич, разбил его, достал иглу золотую и давай у нее конец ломать. Ломает, а вокруг-то ветер свищет, громадные деревья точно щепочки трещат, земля гудит, трясется, из глубины огонь вырывается, знать Кощей бессмертный бьется, мечется, не хочется ему проклятому помирать. Thank you. силу сломал иглу Иван-царевич. Вдруг все утихло кругом. Знать погиб Кощей, принял лютую смерть. Только дух перевел добрый молодец, смотрит по волнам морским, словно посуху, идет к нему его милая раскрасавица Василиса Прекрасная. Взяла она мужа любимого, поцеловала его в уста сахарные и говорит: «Спасибо тебе, Иван-царевич, за верность, за храбрость, за доброту твою. После всех бед нам свет белый еще милей покажется». Воротились Иван-царевич с Василисой Прекрасной домой и устроили пир на весь мир. В пушки запалили, в трубы затрубили, так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы поломали. Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. We'll be right back. сказке. Конец.